Гадание. На следующее утро книжный магазин открылся, а Флоры не было. Часы показали 11 утра, а Флоры по-прежнему не было. Я испытала такое сильное облегчение, что сердце едва ли не выпрыгивало из груди. Весь день я окутывала себя пахнущей ароматными травами тишиной, словно волшебным одеялом. Возможно, огонь очистил и удовлетворил усопшую. Я надеялась, что это так. С каждым прошедшим днем я начинала все больше чувствовать себя самой собой. Она все не появлялась и не появлялась. Она не появлялась. В те январские дни, холодные, серые и скучные, я была счастливее, чем когда-либо до так называемой смерти Флоры. Холодный воздух был восхитителен. Серая тишина. Ее отсутствие успокаивало. Мое сердце было наполнено радостью. Каждое утро я просыпалась с ощущением, будто произошло что-то особенное. Когда я вспоминала, что мое наваждение исчезло, я садилась и вытягивала руки, как юная актриса Инженю, в белых, смятых от секса простынях. Но потом... Потом, на пятый день, когда я бодро занималась какими-то пустяками по работе, раздались шорох, шаги, злорадное позвякивание браслетов. Я замерла. Послышались назойливый шорох и тихое шарканье модных туфель Флоры на тонкой подошве. Я едва не упала, стоя за прилавком. Меня охватило чувство физического изнеможения, и я обмякла. Такая тяжесть! Мои глаза наполнились слезами от усталости, от разочарования. Быть преследуемой призраком — это хуже, чем можно себе представить. Хотя я находилась в одиночестве, я больше никогда не была одна. Я всегда оставалась под присмотром Флоры. Теперь, снова с мучительным чувством горя, я прислушивалась, определяя ее местонахождение. С течением дня мне также стало казаться, что издаваемые ею звуки стали смелее, выразительнее, как будто прохождение через огонь скорее оживило ее, чем уничтожило. Я вспомнила о ее теле, о призрачном обретении молодости и жизненной силы. По шороху одежды и походке я могла сказать, какой наряд она выбрала. Те модные туфли, о которых я упоминала, она была в них во время своего путешествия через 1700-градусный огонь. Я пришла к выводу, что остановить ее невозможно. Иногда я практикую форму библиомантии или словариомантии, которые дают мне ключ к пониманию того, что произойдет дальше в туманном голубом аду. Мой метод таков. Я завариваю травяной чай вечер в Миссуле и притворяюсь, что нахожусь в Миссуле, где никогда не была. Зажигаю палочку благовоний Нагчампа и притворяюсь, будто я неисчислима, что, собственно, и означает Нагчампа. Нагчампа — ароматизатор индийского происхождения, изготовляется из комбинации сандалового дерева и либо чампаки, либо франджипани. Плюмерии. Потом зажигаю любую свечу, которая оказывается под рукой. Я делаю все это, находясь в одиночестве, и не только из уважения к чувствам Поллукса. Мне было бы неловко, если бы кто-то узнал, что именно таким образом я принимаю вроде бы рациональные решения. Был теплый зимний день, а потому Хетта и Поллукс гуляли с Джарвисом, который был укутан и запеленат, словно крошечная мумия. Время самое подходящее. Находясь в ауре торжественной серьезности, я положила словарь на кофейный столик, очистила разум, закрыла глаза, открыла словарь и позволила пальцу скользить по странице, пока он не коснулся выбранного наугад слова. Гадание. Первое. Попытка получить ответ о том, что будет или о том, что было, у гадалки при раскладе карт или другими способами. Второе. традиционно сложившиеся в народе приемы узнавания чего-нибудь, будущего, вообще того, что неизвестно, по картам, разным предметам, по приметам. Третье — гадание на кофейной гуще о чем-нибудь сомнительном, совершенно неопределенном. Мое стремление довериться инстинкту нашло еще одно подтверждение. Палец попал именно на то, чем я занималась. Мой прорицающий перст указал, что-то приближается. Но я была раздражена, подумав, что словарь ошибается, ибо скрытое от глаз нечто, призрак Флоры, уже было здесь. Но я оказалась не права. Что-то еще определенно было на подходе.